Это и есть то, что ты называешь быть свободным ходить по лесу? Это и есть то, что я называю лесом. Свали его. Ты рассуждаешь, как женщина. Я могу лишь чуть-чуть расчистить пространство вокруг себя, а лесом зарос весь мир. Лес всех нас держит. Да, мне это не важно в конце от концов. А мне важно. Если бы он держал меня, я бы его подожгла. И сгорела бы сама. Пускай, лишь бы он сгорел. И да здравствует революция! Уж не собираешься ли ты в Москву? Красный лес горит здорово. И я не говорю, что они неправильно поступают. Говорят, после пожара земля лучше родит. Но на той земле меня уж не будет. Я нахожусь на этой земле. И здесь я остаюсь. Нет, нелегко было вытащить его из социальных зарослей старого мира. Он хотел урвать побольше, и у него было много дела. И кусок он урвал большой. Но им пришлось уступать большие куски и другим рыцарям наживы. Рука руку моет. Сам поединок приковывал их друг к другу. Клинок к клинку. Анетта увидела, что может принадлежать к хозяевам мира и быть менее свободным, чем бедняк, у которого нет ничего. Если только у этого бедняка есть душа, или... Это одно и то же. Он думает, что она у него есть. Но такие редки, большинство лишено души или, это одно и то же, наделено ею, но не знает этого. Анетта находилась под властью души, как говорят иногда, под властью мужа. Не то чтобы она связывала с ней вопросы загробной жизни, а страховки в подстороннем мире. Когда у человека действительно есть душа, он не трясется над ней, как гнусный собственник, который боится, что его обокрадут. Не я владею моей душой, она владеет мною. Тем он мог бы возразить Анетте. Стал быть, и ты не свободна. Верно, кто из нас свободен? Все мы лишь фигурки на шахматной доске. Кто же играет нами? Не все фигуры одинаково ценны. Она-то была королевой на шахматной доске, на которой Тимон был турой. Она влияла на ход игры. Под ее влиянием этот минотавр становился человечней. Он становился способным хотя бы время от времени на великодушные порывы, а это уже немало. Конечно, он никогда не был лишен этой способности. Изредка он позволял себе такую роскошь, но на свои великодушные порывы он смотрел как на болезнь и лечился от нее цинизмом, как лечится хин. В нем смешались мерзавец и герой, и трудно сказать, кто был лицевой стороной, а кто изнанкой. Ибо он мог в любую минуту повернуться и той, и другой стороной. В общем, до Анетты, до того, как она прибрала его к рукам, он охотнее выставлял на показ свои мерзости. Анетта сумела заставить его проявлять и лучшие стороны своего «я». Без особых усилий она добилась того, что он стал оказывать широкую поддержку многим общественно полезным начинаниям, не столько благотворительным, им он не доверял, сколько профессиональным и просветительным. Что касается частной благотворительности, то он предоставил Анетте действовать по собственному усмотрению. Ну, правда, она отдавала ему полный отчет, но он просматривал ее отчеты бегло, и она знала, что к нему не надо с этим приставать. Одной из первых получивших такую помощь была маленькая адриатическая лань. Ее выдворили обратно в родной городок на юге Франции и устроили там. Она вышла замуж и теперь кормила детеныша, который, засыпая у нее на груди, по временам вздрагивал. Может быть, он слышал, как лаяли собаки в лесной чаще. Но самая большая услуга, которую она оказала Тимону, состояла в том, что она заставила его внести порядок в свою деятельность. Отучила его делать что-либо только потому, что так заблагорассудилась. Она намечала ему цель, и когда цель была достигнута, указывала дальнейшее. При этом она научила его не терять времени по пустякам и не оставлять подстреленного зайца другим. Разумеется, она направляла его в ту сторону, которая склонялась сама, и из месяца в месяц все более сознательно в сторону международной социальной перестройки, происходившей вокруг СССР как центра циклона. И уже через несколько месяцев результаты стали настолько очевидны, что партнеры Тимона встревожились. Им не понадобилось слишком много времени, чтобы увидеть, откуда ветер дует. Анетте стали оказывать странное внимание люди, которые старались проникнуть в скрытые планы Тимона, которые были заинтересованы в его беспорядочном образе жизни. Они не сомневались, что если бы только их компаньон и союзник имел возможность, он с удовольствием свернул бы шею каждому из них. Им внушал страх его ум. Им было бы спокойнее, если бы он хоть половину своей энергии растрачивал на ветер.